Она тоже очень любила тебя. Больше всего на свете. Так что я не сомневался после своего ухода, что с тобой все в порядке и что тебе лучше с ней. Я никогда не думал забрать тебя у нее. Безусловно, тебе не требовалось делать такой выбор, сказала я резко. Но тебе не нужно было исчезать из моей жизни полностью. Я мог бы бороться, произнес отец напыщенно. Хотя это была бы чертовски трудная битва. Но я встретил кое-кого другого. Понимаешь? Мэрилин. Она оказалась светом в окошке. Она спасла меня от... Он помолчал. Ну, от многих вещей на самом деле. Так ты предпочел Мэрилин мне? Это выглядело по-другому. Твоя мама узнала о Мэрилин и очень ясно дала понять, что если я ее не брошу, то не буду допущен в твою жизнь. Я упрашивал ее, умолял, чтобы она не мешала мне видеться с тобой, но она была непоколебима. Если бы я остался, это прикончило бы меня, Гарриет. Как я тебе сказал, я уже слишком много пил, и только с помощью Мэрилин наконец остановился. Я пытался приходить, — продолжал Лес. Но твоя мама даже не пустила меня в дверь. Это происходило в 70-е. Тогда не было групп поддержки для пап. А через неделю или около того я узнал. Она рассказала всем, что я умер, и я не возвращался после этого. Часть меня думала, что так будет лучше. Лес покачал головой. Я не хотел совершать поступки, усложняющие тебе жизнь, чтобы люди не задумывались, зачем твоя мать солгала им. Прости, Гарриет, если бы я мог повернуть время вспять. Тогда ты, вероятно, поступил бы так же, заметила я. Вы с Мэрилин по-прежнему вместе? Она умерла полгода назад. Но да, мы были вместе. Его глаза увлажнились, и я сама не заметила, как дотянулась через стол и взяла его за руку, и ощутила, как его огрубевшие пальцы сжали мои. Возможно, я не поступила бы, как он, на его месте, но, честно говоря, могу ли я обвинять его в том, что ему потребовалось уйти? «Прости меня», — сказала я. «Так как все складывалось после моего ухода?» — спросил отец. «Ну, мне хотелось бы, чтобы мама не тряслась надо мной так сильно, как она это делала. Но я никогда не испытывала недостатка любви. Почему ты начал искать меня сейчас?» Я давно об этом поговаривал. Мэрилин поддерживала меня и побуждала к этому. Это она подсказала попробовать Facebook, но у меня все духа не хватало. Потом ее не стало, и теперь все в жизни выглядит иначе. Я старик, и у меня больше никого не осталось. Я не заслуживаю, чтобы ты вернулась в мою жизнь». Однако мне захотелось использовать шанс увидеть тебя снова и увидеть твою девочку, конечно. Алису. Какое красивое имя. Сколько ей лет? Только что исполнилось 4. Мой отец кивнул. Я пообещал себе, что сделаю все, чего ты от меня захочешь. Если ты скажешь убираться прочь, я уйду. Он грустно улыбнулся. «Мне просто нужно знать наверняка. Я не хочу больше никаких разочарований». Лес взглянул на меня вопросительно, но я не отвечала. В конце концов он поднялся из-за стола и сказал мне, что ему, наверное, пора идти. Я не остановила его, так как не хотела рисковать, что Брайан, неожиданно вернувшись, обнаружит моего отца на нашей кухне, хоть это и являлось маловероятным. Но когда папа спросил, сможет ли он увидеть меня снова и провести некоторое время с Алисой, я согласилась, потому что мне было нечего терять. Я хотела узнать о нем побольше, а он хотел узнать поближе нас. Независимо от того, нравилось мне это или нет, между нами имелось много сходства. Мы договорились встретиться на следующей неделе в кафе в Бритпорте, и я, провожая его ко входной двери, сообщила: «Мой муж думает, что ты умер». «О-о-о!» Он выглядел потрясенным. «Ты так ему сказала?» Я кивнула. «Я всем так говорила», призналась я. «И не думаю, что мне следует сейчас рассказывать ему обратное». Отец вопросительно взглянул на меня, но я больше ничего не пояснила. «Так что лучше пусть это останется между нами», продолжила я. «Я бы предпочла, чтобы никто больше не узнал о том, что ты здесь». «Кроме моего кузена?» Он слегка улыбнулся. «А, точно. Я и забыла, что он упоминал о двоюродном брате». «Но тебе не нужно беспокоиться насчет него. Он практически отшельник», сказал отец. «Ну, пожалуйста, не напоминай ему больше об этом». «Конечно, не буду, раз ты не хочешь». Лес улыбнулся шире. «Ты можешь этому удивиться, но, возможно, если бы ты рассказала обо мне своему мужу, то оказалось бы, что он гораздо более понимающий человек, чем ты думаешь». Я покачала головой. «Нет, Брайан не был понимающим ни в малейшей степени». Вторник, 8 ноября 2016 года. «Вы обе промокли насквозь!» Брайан схватил 2 полотенца из сушильного шкафа и велел мне снять одежду. «О чем ты только думала, Гарриет?» «Я не думала, что погода настолько плохая», ответила я, крепче обхватывая влажную рубашку, прилипшую к моему телу. «Я не ожидала, что небо разверзнется. Я не взяла зонтики, а наши плащи-дождевики лежали на самом дне чемодана». «Ты стояла в нескольких дюймах от края платформы», прошипел муж мне в ухо. «Ты хоть представляешь, что пришло мне в голову, когда я тебя увидел?» Я отвернула лицо от него, когда он силой развел мне руки в стороны и прижал полотенце к моей груди. «Тебе нужно раздеться». «Я сейчас». Всхлип застрял у меня в горле. Я хотела, чтобы он вышел из ванной. Мне не нравилась его манера наблюдать за мной в ожидании, когда я разденусь. Брайан начал расстегивать на мне рубашку, обнажая старый серый бюстгальтер, облепивший мою грудь. Я отпрянула от его прикосновения, и это вынудило его остановиться. «Ты это нарочно, Гарриет? Когда я стараюсь ради тебя, ты так со мной обращаешься? Ты бросила меня, забрав с собой мою дочь. Ты видела, как дрожала Алиса, когда я там появился? Она вымокла до нитки. Гарриет, ты полагала, что я смогу жить без тебя?» Брайан взял меня за руки, глубоко вдавив большие пальцы в мою кожу. «Я больше не могу так!» — вскрикнула я. «Не можешь что?» «Жить так!» «А как, по-твоему, ты сможешь жить без меня, Гарриет?» У меня не было ответа на этот вопрос. Когда я собрала чемодан и привезла Алису на станцию, сказав ей, что мы едем в отпуск. Я не задумывалась, что мы станем делать дальше. Я не планировала надолго вперед. Все, что я знала, нам необходимо уйти от Брайана. Я нашел тебя. Я всегда разыщу тебя. Ты ведь знаешь это, любовь моя. Не так ли? Он отступил на шаг. Я не могу выбросить из головы эту картину. Вы вдвоем стоящие так близко к краю. Мне интересно, что ты собиралась сделать? Сомневаюсь, что ты понимала свои дальнейшие шаги. Конечно, мне надо будет поговорить об этом с доктором и посмотреть, что он предложит. Хотя мне и ненавистна мысль о том, что он может сказать. Что тебе необходимо остаться в больнице. Но... Брайан тронул пальцем свою губу. Я вижу, как ты превращаешься в свою мать, Гарриет. Вот что меня беспокоит. Ты не можешь поместить меня в больницу, крикнула я. Брайан посмотрел на меня с жалостью, а затем вышел из ванной, понимая, что вся власть у него. Гарриет, после Рождества, пока Шарлотта была увлечена планированием свадьбы сестры, я поймала себя на том, что все в большей степени полагаюсь на своего отца. Мы встречались в разных уголках Дорсета, всякий раз на новом месте. Он жил в Саутгемптоне, достаточно далеко, чтобы Брайан не мог случайно с ним столкнуться, и достаточно близко, чтобы видеться с нами в течение дня. Я скрывала наши встречи от Брайана и всегда устраивала их, когда он был на работе. Лес был рад сбежать из замкнутого круга своей домашней жизни, и я начала получать удовольствие, наблюдая за его расцветающей дружбой с Алисой. Иногда я даже чувствовала какую-то обиду, особенно когда он убегал от волн с визжащей Алисой или строил ей машинки из песка. «Почему ты не появился раньше?» — спросила я, когда он настоял на том, чтобы купить нам мороженое в середине января. Я потеряла столько моментов, подобных этому. Я жила, не понимая, чего мне не хватало. А теперь, когда отец вернулся в мою жизнь, в ней обнаружилась дыра, наличие которой я раньше не осознавала. Потом я увидела, как Алиса свернулась у него на коленях, словно довольная кошка, в восторге от его карточных фокусов, и подумала, действительно ли имеет значение то, что произошло в прошлом, куда важнее то, что я не позволила этому разрушить будущее. Теперь у Алисы был дедушка, и она в нем души не чаяла. И я тоже втайне радовалась, что мой отец снова со мной. Лес чувствовал, как моя настоящая жизнь далека от мира, и я начала рассказывать ему урывками о человеке, за которого вышла замуж, уверенная, что он никогда не встретит Брайана. Это было хорошо, наконец-то поделиться правдой с кем-то, тем более со своим отцом. В конце концов, я рассказала ему, как Брайан заставляет меня поверить, что я сумасшедшая. «Уверяю тебя, ты в здравом уме», — сказал отец. «Он вбрасывает это в разговорах, что я как мама». «Он никогда даже не знал твою мать», — заметил папа сердито. «Мы потягивали горячий шоколад в кафе Национального трастового дома, наблюдая, как Алиса играет снаружи. И она не была сумасшедшей. У нее просто было много тревог. Я не стала говорить ему, что мы с мамой похожи больше, чем хотелось бы, но подумала об этом. «Кроме того, — продолжил он, — быть похожей на нее неплохо. Она была очень хорошей матерью и всегда ставила тебя на первое место. По-своему. Я опустила голову, чтобы отец не увидел слез, которые навернулись на мои глаза. «Я не вижу выхода», — призналась я. «Выход есть всегда. У меня нет денег, ни одного собственного пенса, у меня нет своего банковского счета. Если я уйду, то даже не смогу купить Алисе и себе еду на следующий раз». «Ну, я могу помочь», — предложил он. «Спасибо. Но из чего? Ты уже рассказывал мне, что твоей государственной пенсии едва хватает, чтобы протянуть неделю». Лес не имел собственного дома и по-прежнему жил в съемной квартире, в которой они с Мэрилин прожили долгие годы. Примечание. Полагаю, выплаты поступают раз в неделю по государственной пенсии, и это не означает, что он 3 недели ничего не ест. Хотя... Конец примечания. «Тогда тебе нужно идти в полицию», — продолжал он. «И что я там скажу? У меня нет шрамов, чтобы показать им?» Я закатала рукава. «Нет синяков. У меня нет способа доказать, что он издевается надо мной». «Но тебе как-нибудь надо просто уйти, забрать Алису и...» «Я пыталась!» — воскликнула я. «Брайан находит меня. Он уже делал это раньше. Каким-то образом ему удается выследить меня и отвезти домой, и я знаю, что он отберет у меня Алису. Он докажет, что я сумасшедшая. В этом вся прелесть того, что он делает», — добавила я с сарказмом. «Брайан все это проработал!» «Ты действительно думаешь, что он хочет отобрать ее у тебя?» — спросил папа. «У меня не сложилось впечатление, что он питает какие-то чувства к Алисе». Я смотрела, как Алиса поднимает опавший листочек и бережно кладет в свой карман. «Он любит ее», — сказала я. «Но я тоже видела, как неуклюже выглядели их беседы и как он не всегда знал, о чем с ней разговаривать. Когда мы втроем находились вместе, Брайан частенько болтался где-то с краю, будто посторонний. Наверное, он и сам это замечал. Я не сомневаюсь. Он проследит, чтобы ее у меня забрали», — добавила я, — «если решит, что это то, что он должен сделать». «Позволь мне помочь», — настаивал отец. «По крайней мере, приходи и оставайся со мной, пока ты все не уладишь. Вы можете занять мою кровать, а я буду спать на диване. Позволь мне сделать это для тебя и Алисы. Пожалуйста». Он взял мою ладонь и крепко сжал. «Я хочу этого». «Но все думают, что ты мертв», — воскликнула я. «Разве ты не понимаешь? Если я вдруг объявлю, что ухожу к своему покойному отцу, с которым встречаюсь последние несколько месяцев, это будет только на руку Брайану. Мяч окажется на его стороне. Я пишу, мать и отец умерли во всех документах. Моя лучшая подруга думает, что ты умер, когда мне было 5. Если все узнают, что я лгала им все это время, Брайан станет кричать с крыш, что именно об этом он и говорил». «Но должно же быть что-то, что я могу для тебя сделать», — сказал отец. «Возможно, есть один способ». Я глубоко вздохнула и рассказала о семье Харбриджа и о мыслях Шарлотты, запавших мне в голову. «Ты хочешь, чтобы я похитил Алису?» Он был явно ошеломлен этой идеей. «Тссс!» Я оглянулась по сторонам, но кафе пустовало. «Давай-ка пойдем отсюда». Мы схватили наше пальто и вышли на улицу, помахав Алисе, все еще занятой набиванием своих карманов листьями и веточками, из которых потом она соберет какую-нибудь поделку. «Это будет временно, и ты ее не похитишь. Ты поддержишь ее в безопасном месте до тех пор, пока я не найду способ разоблачить Брайана». «Нет, Гарриет, мне это совсем не нравится. Никто не заподозрит тебя, потому что тебя не существует», — продолжала я. «Нет». Лес отрицательно покачал головой. «Слишком многое может пойти не так. Полиция взглянет на это с другой точки зрения. Если что-то пойдет не так, я скажу им, что это моя идея», — пообещала я. «Это просто смешно. Ты отправишься в тюрьму. Ты когда-нибудь думала об этом?» «Да», — солгала я. «Я думала только о том, как сбежать от мужа». «И чем, по-твоему, это закончится, Гарриет? Что ты планируешь делать дальше? Ты сбежишь с Алисой и будешь жить за границей?» «Нет». Я размышляла об этом, но не могла представить, что нам придется скрываться всю оставшуюся жизнь. В некотором смысле это было бы не лучше, чем то, как мы жили сейчас. «Нет», — осторожно повторила я. «Я думаю так. Когда придет время, ты ее где-нибудь оставишь. В безопасном месте, где есть люди, и скажешь ей позвонить в полицию». Я старалась говорить так убедительно, как только могла. Нам обоим требовалось верить в благоприятный исход. «К тому времени ты должен завоевать ее доверие, и она поймет. Нельзя говорить, что это был ты. Все, что они от нее получат, — описание какого-то человека, который ее забрал. Ей всего 4 года. Они будут ожидать неточностей и противоречий и не станут полагать, что Алиса точно знает, где находилась». «Да, ей 4, — сказал отец. «И ты доверяешь 4-летнему ребенку нести эту ложь? Это настолько неправильно, что я не могу поверить своим ушам». «Алиса верит мне, и ты поверь», — ответила я. «Она умница. Она поймет, если мы скажем ей, что это единственный путь оказаться в безопасности». «Ох, Гарриет», — вздохнул папа, покачивая головой. «Боюсь, это неправильный путь». «Сделай это для меня», — умоляла я, не обращая внимания на его колебания. «Если тебя больше ничем не проймешь, то хотя бы вспомни, что ты должен мне это». «Не дави на меня». «Но ты сам так говорил. Когда мы встретились первый раз, ты сказал, что сделаешь все, что я захочу». «Это то, чего я хочу», — заявила я. «И ты сейчас можешь либо уйти, либо остаться в нашей жизни», — попыталась я использовать последнее средство. «Он ушел». Я потеряла свою единственную надежду на будущее и своего отца. Он все же появился в музее, где мы договорились встретиться на следующей неделе, как и планировалось. Но между нами пролегла дистанция. Мы снова были больше похожи на незнакомцев, как 2 месяца назад, чем на отца и дочь, которыми мы стали. В последующие недели разрыв увеличился. Лишь временами я видела черты прежнего отца, о котором уже так привыкла заботиться. Когда наблюдала, как он играет с Алисой, он подбрасывал ее в воздух, кружил вокруг себя и щекотал, опустив на землю до тех пор, пока она не начинала умолять его остановиться, потому что больше уже не могла так сильно смеяться. Только в эти моменты Он выглядел так, словно почти забыл о моей просьбе. Однажды в среду, в середине марта, мы переправились паромом на Браунси, остров близлежащей бухте Пул. Я сидела на бревне, пока мой отец водил Алису показать ей павлинов, а когда они вернулись, у него было мрачное выражение лица. «Нам нужно поговорить». Папа присел на бревно рядом со мной, а я продолжала смотреть, как Алиса носится по траве. «Если ты твердо решила, что это единственный способ, я сделаю это». «Ты серьезно?» — ахнула я. «Нам надо многое обсудить». «Да, да, конечно». Я придвинулась к нему и обняла за талию, хотя и почувствовала, как он напрягся. «Ты уверен насчет этого?» — спросила я, вновь отслоняясь. «Как бы то ни было, я думаю, это очень рискованно, Гарриет. Многое может пойти не так». Папа взял меня за руки и мягко снял их с себя. «И если случится нечто плохое, пообещай мне кое-что». «Что?» «Это я возьму всю вину на себя, не ты». «Не выйдет. Я не смогу этого допустить». «Это одно из моих условий», — непреклонно сказал отец. «От тебя зависит, узнает ли кто-нибудь, что ты имеешь к этому отношение. Я не позволю отобрать у тебя Алису». «Но...» «Я так решил. Если ты не можешь пообещать мне этого, дальше мы не продвинемся». «Как я вообще смогу это сделать?» — спросила я его. «Алиса скажет, что знает тебя, и тогда станет ясно, что мы встречаемся несколько месяцев». «Я что-нибудь придумаю», — сказал он. «Но, начиная с этого момента, нам лучше больше не видеться». Я уставилась на него, разинув рот. «Почему мы не можем видеться?» «Мы не можем рисковать, чтобы кто-то запомнил нас вместе, пока мы разрабатываем план действий. И я говорю чертовски серьезно, Гарриет, ты должна пообещать мне, что никогда никому не позволишь даже подумать, что как-то с этим связано, если все пойдет не так». Я внимательно взглянула на отца, не спускавшего глаз с Алисы. «Хорошо», — прошептала я. «Я обещаю». Он кивнул. «Что заставило тебя передумать?» — спросила я. «Я просто так решил», — ответил папа коротко. «Папа, что произошло?» Я проследила за его взглядом до места, где играла Алиса, подбегающая теперь сзади к ничего не подозревающему павлину. «Алиса тебе что-то сказала?» Он заерзал рядом со мной, продолжая неотрывно смотреть на мою дочь. «Если она что-то говорила, пожалуйста, расскажи мне». «Я сказал, что сделаю это, Гарриет. Так что давай сосредоточимся на том, как нам поступить сейчас». С самого момента, когда мы согласовали этот план, я понимала, что существует много «что если». Я прекрасно сознавала, что все могло развалиться при малейшей трещине, но к этому времени была уже в отчаянии. Я мысленно собирала рассыпавшиеся части плана, как кусочки пазла, и ставила их на место. Я скользила в своем воображении пальцами по критическим точкам, в которых все могло пойти ужасно неправильно, и знала, что совершаю сейчас прыжок веры. Примечание. Выражение из игры Assassin's Creed, ставшее идиомой. Действие на удачу, вслепую, с надеждой на успех. Конец примечания. Но вера — это все, за что мне оставалось держаться. «Я доверяла тебе, папа», — громко сказала я вслух, приближаясь к Корнуоллу. Мои руки подрагивали на руле. «Я доверяла тебе, а теперь, в глубине души, я все еще доверяю или уже нет?» Однако в любом случае все, что мне оставалось, изнуряющее беспокойство о том, что же могло произойти с ними, что помешало отцу отвечать на мои звонки. Гарриет. Через 4 дня после похищения Алисы я впервые позвонила на предоплатный мобильный, купленный моим отцом, как мы и договаривались. Я сказала Ангеле и Брайану, что мне необходимо подышать свежим воздухом, и остановилась у таксофона в 3 кварталах от дома, чтобы сделать звонок. Моя рука дрожала, когда я набирала номер и надеялась, что запомнила цифры в верном порядке. Как только отец сказал «привет», 4-дневное напряжение схлынуло с моего тела. «Алиса в порядке?» «Да, с ней все хорошо. Она спрашивает о тебе, но она в порядке». «Ох, слава Богу!» — вздохнула я. «Могу я с ней поговорить?» «Она в саду, но я в любом случае не думаю, что это правильная мысль. Сегодня она более спокойна». Я попыталась представить Алису в интерьерах дома, виденных мною в интернете. Это была идея отца — отвезти ее в Уайлдберри Коттедж, дом выходного дня в маленькой деревушке Вест-Олдел в Корнуолле. Они с Мэрилин останавливались там 2 раза, и нам обоим было удобно, что он знает местность. Папа заверил меня, что раньше их там никогда не беспокоили, и 2 раза они почти не видели никого вокруг, по крайней мере, никого, кто бы заинтересовался ими. «Но с ней все нормально?» — спросила я его 1 раз. «Она хорошо себя чувствует?» «Алиса в полном порядке. Я сказал ей, что это маленькие каникулы. Она думает, что ты слегка прихворнула, как мы и договаривались». «А как ей было на празднике? Она не испугалась?» «Нет. Она удивилась и растерялась. Но я сказал ей, как мы условились, что ты просила присмотреть за ней, что Шарлотта знает. А потом она просто беспокоилась о тебе, но как только я заверил ее, что ничего серьезного...» Отец замолчал. Я ощутила, как наш обман словно царапает мне кожу, и знала, что ему тоже. «Как же хорошо, наконец, поговорить с тобой, папа!» — сказала я. «Это точно!» Его голос прозвучал безжизненно. «Папа, у тебя странный голос. Что случилось?» «Ничего страшного, Гарриет». «Скажи мне, в чем проблема?» Я услышала, как он запыхтел. «С чего мне начать?» «Ты во всех новостях. Алиса тоже. Ее фотография повсюду. Я боюсь выходить из коттеджа. Вдруг ее кто-нибудь увидит». «Я знаю. «Но это все ненадолго», — произнесла я более уверенно, чем себя чувствовала. «Ты должен сейчас продолжать делать, что делаешь. Мы не можем повернуть назад». «Я понимаю. Но это больше не кажется мне правильным. Черт, да что я такое говорю? Никогда не казалось». «Ты меня пугаешь», — сказала я, опираясь рукой о стекло телефонной будки. «Это потому, что мне страшно», — прошептал отец. «И у меня очень плохое предчувствие, что все сработает не так, как мы хотим. Слушай, нам нужно сделать эти звонки краткими. Просто позволь мне спокойно заниматься этим, и давай не будем высовываться». «Хорошо. Но я позвоню тебе в следующую среду, как договаривались». «Ладно. Следи за ее безопасностью, папа. Не води ее никуда». «Нам иногда приходится выходить из дома». «Ну, вас никто там не видит». Отец вздохнул. «Мы ходим на пляж, но это все. Как я уже говорил, большую часть времени здесь пустынно. А при коттедже есть рыбацкая лодка, которую я могу позаимствовать, так что я собираюсь взять ее покататься». «Хорошо. Но будьте осторожны. Алиса никогда раньше не каталась на лодке», — сказала я, думая, что, по крайней мере, их никто не заметит посреди моря. «Спасибо, папа. Ты же знаешь, я не справилась бы без тебя». Я повесила трубку, но напряжение уже возвращалось ко мне обратно. Облегчением стало узнать, что Алиса в безопасности. Но что, если отец не сможет там продержаться? Мне нужно было теперь как-то жить в ожидании, когда мы свяжемся снова. Просто услышать, как папа говорит, что они оба в порядке. Это все, что мне сейчас требовалось. Если бы я тогда знала, что когда я позвоню в следующую среду, он не ответит, я сразу помчалась бы к коттеджу, чтобы немедленно вернуть свою дочь. Я только-только проехала отметку, указывающую половину пути до Корнуолла, когда на приборной панели вспыхнул предупредительный световой сигнал. Машина начала замедляться, и, нажав посильнее на педаль газа, я почувствовала, как она теряет мощность, пока совсем не заглохла и не остановилась в 300 метрах от бензоколонки. Благодарная за такую близость, я спросила у заправщика, знает ли он номер экстренного вызова техпомощи, и ожидала ее прибытия в резком свете продуктового магазинчика в течение часа. Механик предложил отбуксировать меня в местный гараж, добавив, что, конечно, никто не сможет посмотреть мою машину до завтрашнего утра. «Я не могу ждать так долго», — воскликнула я. Механик пожал плечами, вытер руки промасленной тряпкой и закрыл капот. «Боюсь, у вас нет особого выбора. Сегодня вечером там уже никого не будет». «Что же мне делать?» Я не могла оставить там свою машину и уж точно не могла вернуться назад. «Но если вы пожелаете поехать со мной, пока я отбуксирую машину в гараж, то я смогу отвезти вас в отель моего брата», — предложил механик. «Ночлег и завтрак. Я сейчас позвоню ему уточнить, есть ли там свободная комната, но уверен, что у них найдется», — добавил он мягко, увидев слезы, стекающие по моим щекам. «Вечер четверга, и поэтому у него не будет занято, и у него очень дешево. Утром брат отвезет вас забрать машину». Это оказалось единственным реалистичным вариантом. Мы оставили мою машину на площадке перед гаражом, в дверь которого механик воткнул записку с номером своего брата. Затем мы проехали еще пару миль, по узким проселочным дорогам до захудалого отеля, который оказался обычным домом с написанной от руки табличкой «Комнаты посуточно», прилепленной на зарешоченное окно эркера. В подкравшейся темноте эта идея остаться здесь, изолированной, без телефона, вызвала у меня физическую дрожь. «Внутри будет тепло», — пообещал механик, перепутав мой страх со знобом из-за холода, и нажал на дверной звонок. Я никогда не смогла бы объяснить ему, что это нечто гораздо большее, чем просто неудобство, вызванное неисправностью автомобиля. Я понятия не имела, от чего ушла, и еще меньше, к чему иду, и мысль о том, что я застряла на полпути между этими двумя точками, была ужасающей. Шарлотта. В четверг вечером Шарлотта стояла у окна своей спальни и наблюдала, как Ангела выходит из машины и рассматривает дом напротив с табличкой «Продается», прикрепленный к столбу ворот. Она знала, о чем думает Ангела. В Чидденфорде имелось несколько престижных улиц, и это была одной из них. Прекрасные отдельные участки с красивыми домами, куда более богатыми, чем в других частях деревни. Наконец Ангела повернулась и по подъездной дорожке направилась к дому Шарлотты. Шарлотта тепло улыбнулась, открыв дверь, и попыталась оценить выражение лица детектива. «Дети все еще играют в саду. Пора готовить их ко сну. Но сегодня такой хороший вечер». Она взглянула на часы. Было уже 7 часов вечера. «Могу я предложить вам выпить?» «Просто воды будет достаточно, спасибо», — ответила Ангела, проходя в коридор. «Ух ты! Это потрясающе!» «Благодарю вас!» Шарлотта слегка улыбнулась. Все обращали внимание на ее большой коридор, и обычно она гордилась этим, но теперь это казалось таким незначительным. «Итак, чем я могу вам помочь?» поинтересовалась Шарлотта, проведя Ангелу на кухню, где наполнила стакан водой и вручила ей. «Присаживайтесь, прошу вас», — кивнула она на барный стул. И Ангела уселась, поставив стакан воды на островок перед собой, продолжая восхищенно любоваться просторной кухней Шарлотты. «Вы слышали что-нибудь новое от Гарриет?» спросила Ангела, сделав глоток воды и аккуратно поставив стакан обратно. «Нет. С тех пор, как я приходила к ней домой после праздника. А почему вы спрашиваете? Мне просто интересно, приходила ли она к вам и говорила ли с вами?» пояснила Ангела. Шарлотта покачала головой. «От нее ни разу ничего не было слышно». «Просто ее нет дома», — продолжала Ангела. «Я договорилась, что буду там в 4 часа сегодня днем. Гарриет никогда не уходила, особенно если знала, что я приду». Шарлотта выдвинула стул для себя с другой стороны островка. Очевидно, ее больше беспокоил приход Ангелы, чем отсутствие Гарриет дома. От мысли о вчерашнем госте в голове у нее начали раздаваться тревожные звоночки. «Брайан был здесь вчера», — сказала она. «Брайан?» Ангела выглядела удивленной. Шарлотта вздрогнула, вспомнив, как он поджидал ее по другую сторону живой изгороди. «Он стоял возле моего дома, когда я вышла. Брайан хотел поговорить со мной в своей машине. Он не стал заходить в дом. Я не знаю, почему». «Так что же ему было нужно?» спросила Ангела, подавшись вперед на стуле. «Это странный случай. Он только и говорил, что о Гарриет, и как сильно он ее любит. Брайан хотел знать, рассказывала ли она мне об их браке, чего Гарриет никогда не делала. Это был необычный разговор». Ангела выглядела такой же сбитой с толку, какой чувствовала себя Шарлотта. «Вы восприняли это как намек на то, что они поссорились?» «Меня это тоже интересовало, но он не сообщил таких подробностей. Брайан был просто немного...» Шарлотта помахала рукой в воздухе, подыскивая слово. «Не от мира сего. Я предположила, что это от стресса из-за Алисы и всего прочего. Но, как я уже сказала, он говорил о Гарриет, а не об Алисе». Ангела откинулась на спинку стула и дотянулась до сумочки рядом с собой, вытащив блокнот. «Что-то еще случилось?» — спросила Шарлотта, пытаясь разглядеть, что пишет детектив, однако ничего не смогла разобрать. Ангела вскинула на нее глаза. «Ничего особенного. Но в доме была небольшая разруха, когда я пришла туда сегодня днем». «В каком смысле разруха?» От этого слова Шарлотта похолодела. «Дом Гарриет всегда содержался таким опрятным и организованным. Там был беспорядок. Вещи находились не на месте», — пояснила Ангела, задержав ручку в воздухе. «Когда я заглянула в окно гостиной, то увидела, что все игрушки Алисы разбросаны по ковру». «Но что сказал Брайан?» — спросила Шарлотта. «Как он это объяснил?» «Она всегда полагала, что он из тех людей, которые любят аккуратность. Гарриет никогда не возражала против небольшого беспорядка. Достаточно было лишь заглянуть в ее сумочку, чтобы это понять. Но все же это не в стиле Гарриет разбросать вокруг игрушки Алисы». «Вот это-то и странно», — сказала Ангела. «Его тоже там не оказалось». «Там нет никаких признаков Гарриет или Брайана, и я понятия не имею, куда они делись». «Сейчас». «Детектив желает знать, почему я никому не сказала, куда иду, когда вышла вчера из дома? Почему через 12 дней после исчезновения моей дочери я вскочила и уехала, ничего не сообщив ни мужу, ни Ангеле, ни своей лучшей подруге, которая сидит сейчас в другой комнате и допрашивается его коллегой? Я рассказываю ему одну и ту же историю снова и снова, но каждый раз он опять спрашивает меня об этом, только формулирует вопрос немного по-другому, в надежде, что сможет меня подловить. Боюсь, что скоро ему это удастся». В итоге детектив предлагает сделать перерыв для удобства. Кажется, я слышу, как он вздыхает. «Есть еще какие-нибудь новости?» — спрашиваю я на выходе из комнаты. «Не могли бы вы разузнать для меня?» «Пожалуйста». Я не могу заставить себя произнести дальнейшие слова. «Непременно, Гарриет», — отвечает он, и на мгновение я вижу в его глазах мимолетное выражение, напоминающее сострадание. Он колеблется у двери, как будто хочет мне что-то сказать. Я задерживаю дыхание, но в конце концов он ничего не говорит. «Есть новости. Есть кое-что, чем он не хочет делиться». Детектив Лоури направляется в одну сторону по коридору, а я поворачиваю в другую, в направлении туалетов. Это 13-й день с тех пор, как я без Алисы. До праздника не проходило и 13 часов, чтобы я не имела возможности увидеть ее лицо и подержать ее на руках. Это то, что терзает меня больше всего, неспособность прикоснуться к ней. Воздух в коридоре, по ощущениям, становится настолько истощенным кислородом, что мне трудно дышать. Я опираюсь на стену, чтобы успокоиться, пока острая боль раскалывает мою голову. Ярко мерцающие лампы тускнеют. Поле моего зрения сужается. Я ничего не ела с завтрака, хотя мне и предлагали печенье час назад. Мне нужно было заставлять себя его проглотить, но я не смогла. И теперь жалею об этом, так как чувствую резь в пустом животе. Мысль оставаться здесь еще хотя бы на мгновение дольше невыносима. Одной рукой по стене я ощупываю свой путь. Еще несколько шагов, оставшихся до двери туалета. Распахнув ее, я тянусь к умывальнику, прижимая обе руки к его прохладной белой эмали. Наконец я поднимаю голову и фокусирую взгляд на своем отражении до тех пор, пока оно не становится четким. Мне кажется, будто я только вчера выбежала с курсов и смотрела на себя в зеркало того отеля, ожидая новостей. Как проходит мой план? С другой стороны, это было целую жизнь назад. Я открываю кран с холодной водой и обливаю ладони, брызгаю на лицо до тех пор, пока острая боль не утихает. У меня нет другого выбора, кроме как взять себя в руки, кроме как придерживаться своей версии, чего бы Лоури мне не говорил. Некоторое время назад. Гарриет. На следующее утро, в 8:30, мне сказали, что звонил хозяин гаража, и моя машина будет готова через 2 часа, как он надеется. Наконец-то все поворачивалось в мою пользу. К обеду я буду в Корнуолле. Я с волчьим аппетитом проглотила полную тарелку жирной яичницы с недожаренным беконом, поданную братом любезного механика по вызову, заплатила ему 20 фунтов за жесткую постель и неудобоваримый завтрак, приготовленный из лучших побуждений, и приняла его предложение подвести меня к гаражу. Там я и ожидала, пока мою машину не починили, как обещали. В 10:30 я вернулась на дорогу. По шоссе А-30 я продолжила путь на запад. Пока солнце пыталось прорваться сквозь облака, я повернула громкость радио на деление выше и позволила своим мыслям колебаться между тем, что ожидало впереди, и тем, что оставалось позади меня. В лучшем случае я найду Алису в безопасности, и если так, то сразу же вернусь в Дорсет. Ночью я решила, что сказать Брайану и Ангеле, что мне потребовалось уехать из дома, что мне была необходима одна ночь в одиночестве, вдали от любопытных глаз и навязчивых вопросов, там, где никто не знал бы меня и мою историю. Я скажу, что уехала, не думая, куда направиться, и дам им имя владельца отеля, который сможет это подтвердить. Я не знала, поверят ли они мне, но это все, что пришло мне в голову. Оставшаяся часть пути прошла без происшествий, и вскоре я подъехала к маленькой деревушке Вест-Олдел. где ко мне вернулся знакомый, изматывающий нервы, страх. Я понятия не имела, что меня ждет. Будет ли там моя дочь, или с ними что-то случилось? Я свернула с главной дороги и поехала по извилистой улочке, которая в конце концов привела к короткому ряду обшитых с фасада досками магазинчиков и кафе. Проезжая мимо паба «Белая лошадь», я сбросила скорость, чтобы не пропустить поворот направо, потому что в противном случае я оказалась бы на пляже. Эта улица была даже более узкой, и по обе стороны тянулись заборы. Я увидела там два неухоженных дома с правой стороны, прежде чем, наконец, заметила указатель «Elderberry Cottage». Деревянная табличка с названием была приколочена к столбу и вжималась углом в изгородь. Я вспомнила, что если ехать по этой улице дальше, то она закончится тупиком на обрыве, как мне рассказывал отец. Было 12:30 дня, когда я остановилась возле изгороди напротив коттеджа, поморщившись от веток, процарапавших борт машины. Там было мало места и сложно припарковаться так, чтобы машина не торчала до середины проезжей части. Итак, я здесь. К сожалению, это место выглядело в точности так же, как на сайте –